Налив себе остатки кофе, я стал его пить и размышлять над непростой ситуацией. Я, блин, Супермен, ну не человек, а супермутант. Отлично владею телекинезом, пирокинезом, способен уничтожить материю щелчком пальцев, могу телепортироваться и телепортировать предметы, как от себя, так и к себе. Что-то еще, Добби может становиться невидимым и бесшумным, чтобы не мешать хозяевам, или, наоборот, создавать большой шум, чтобы предупредить хозяев о своем появлении. Да я же прямо идеальный шиноби, как расу с такими способностями могли поработить. Предки Добби добровольно пошли в рабство в благодарность к волшебникам. Когда эльфы переместились в этот мир, волшебники их приютили и надурили. Ага, знаем, проходили. Продать землю за огненную воду или бусы. Это же англичане, им нельзя верить. Это же классическая схема британских колонизаторов. Выбирают из племени дикарей одного или нескольких аборигенов, привозят в свой лагерь или на корабль, обходятся, как с царем, исполняют любые прихоти. Затем отвозят аборигенов обратно к племени, а они рассказывают, как же у англичан все круто. Все загораются энтузиазмом, с радостью прутся на корабль, аборигенам обещают золотые горы и царскую жизнь, потом привозят в Британию или в колонию и делают рабами. Классика жанра, которая сработала с эльфами. Зато теперь понятно, почему я такой страшненький, я не мутант, а инопланетянин. Не зеленый человечек, а серенький. Остаток дня мне пришлось телепортироваться по поручениям. Самое паршивое заключается в том, что на мне лежит вся работа по дому. Стирка, готовка, уборка, сервировка стола, мытье посуды, уход за садом, кормление павлинов и уход за ними. Да-да, на огромной территории поместья пасутся, в смысле прогуливаются белые павлины. Что-то забыл. О том, что земельный участок большой, я упомянул. Ах да, дом тоже нереально огромный, как дворец. Тут еще нет отопления, вместо него используются камины, которые барабанная дробь тоже топить должен я. Благо, сейчас начало лета, а вот зимой будет хреново. Итак, я один работаю за многих. Повара, посудомойщика, официанта, трех горничных, двух садовников, кочегара и разнорабочего. Ах да, у меня ненормированный рабочий день, отсутствует соцпакет. И вообще я раб, обалдеть. Единственное, почему мне все удается, это магия. Я охренительно сильный маг. Подумать только, весь день с минимальными паузами на отдых колдовать. Самый прикол в том, что мои хозяева тоже умеют колдовать, но для этого им необходима волшебная палочка. Без нее они максимум способны телепортироваться. Причем их телепортация настолько хиленькая, что я при желании могу ее отследить и прервать или вообще поставить легкие помехи от перемещений. Мне же ничего из этого не грозит, потому что опыт. Попробовали бы эти хозяева по 200-300 раз за день телепортироваться и так на протяжении 20 лет, посмотрел бы я на них. А вот с палочкой маги опасны, лучше под их заклинания не попадать. В среднем я за день использовал не меньше 1000 заклинаний, а уж во время приготовления пищи приходится телекинезом удерживать сразу множество предметов. 2-3 ложки помешивают варево на плите и жаркое, несколько ножей чистят и нарезают продукты, которые в этот момент приходится притягивать из кладовой, отмерять мерными стаканчиками. По результатам приготовления ужина можно сказать, что я многозадачный эльф, могу телекинезом управлять сразу 26 объектами. Причем это не будут одинаковые действия, каждый предмет выполняет свою задачу, и это настолько забито в подкорку мозга, что я эти действия выполняю на автомате, совершенно не задумываясь об этом. Размер поднимаемых предметов имеет значение, но по результатам проверки оказалось, что я могу поднять вес до пары тонн. Маги же столько не колдовали. За весь день взрослые хозяева использовали свои палки всего по 2-3 раза. При этом они заклинания произносили вслух. Ха, вслух. Ох, и как эльфы. Ах, да, я же уже задавался этим вопросом. Кстати, есть же еще один хозяин, и что самое хреновое, он ребенок 8 лет, маленький, избалованный зас, застенчивый, да, именно так я хотел подумать. Хороший мальчик, как хорошо он устраивает истерики и скандалы, а как хорошо он отдает приказы, бессмысленные и беспощадные, лишь бы поиздеваться над единственным рабом. Очень хороший суч, сучковатые ветки в этом саду, надо бы опилить по осени. Драко Малфой, как же я тебя люблю, всем сердцем обожаю. И знаешь, хозяин Драко, что я люблю еще больше? Чистоту. Да, чистоту. Я просто мечтаю тебя как-нибудь почистить фирменным эльфийским заклинанием. И чтобы ни одна бактерия не выжила, ни одной пылинки не осталось. Само существование магии магов стало для меня новостью, как и реинкарнация. О таком раньше приходилось лишь читать в книгах, но поверил в нее я сразу. Сложно не поверить в то, чем пользуешься так же легко, как дышишь. Наконец, на сегодня работы закончились, и я уснул в своей каморке. Домовым эльфам приходится просыпаться рано, чтобы приготовить хозяевам завтрак, успеть прибраться и накормить павлинов. Я проснулся ровно в 4 утра по привычке, образовавшейся за годы жизни. Вначале не понял, что произошло, привычно стал невидимым и неслышимым, начал беззвучно телепортироваться из комнаты в комнату огромного особняка и взмахами руки приводить жилище в порядок. Лишь на моменте, когда перенес в кормушку павлинов корм, до меня дошло, что же не так, я вспомнил все. Да, воспоминания в моей голове уложились в стройный ряд. Вся жизнь домового эльфа и прошлой жизни уложилась, переплелась в единый массив, и больше не было вчерашней двойственности. Догби стал полноценным, но другим. К знанию эльфийского языка и плохонького английского добавился русский язык. Эльфы между собой говорят на родном языке, а на английском им приходится говорить редко. Хозяева редко говорят с рабами, лишь отдают приказы, поэтому домовым эльфам ни с кем практиковаться в английском. Вот и говорим мы все на этом языке с жутким акцентом, отчего кажется, будто все эльфы умственно отсталые. На самом деле это не совсем так, просто у эльфов иначе построено мышление. У других эльфов, но не у меня. В результате смешения воспоминаний жизни человеком и домовым эльфом, я стал воспринимать себя по-другому. Это сложно объяснить. Если бы эльфы узнали о моих мыслях в отношении человеческих девушек, они бы посчитали меня извращенцем наподобие зоофила. Я считал себя одновременно эльфом и человеком. До 15 лет я жил в небольшой общине домовиков, где родители и другие члены общины учили меня всему, что должен знать домовой эльф. Родной и английский языки, эльфийская магия, как правильно прислуживать хозяевам. Затем меня купил Абраксас Малфой. Одно радует, этот старый козырный представитель семьи Малфой недавно переехал куда-то во Францию. Живет на вилле у моря, раньше и ему прислуживать приходилось, а он тот еще мут-мудрец, да, обычные эльфы довольны своей рабской судьбой, спокойно работают и другой жизни не знают, особенно, если хозяева к ним относятся хорошо или нейтрально, как к обычной прислуге. Когда-то я считал, что это нормально, но мне попались не самые лучшие хозяева. 15 лет для нас, это как 7-летний возраст для людей, из-за этого были проблемы. Будучи юным эльфом, я плохо владел заклинаниями, бил посуду, телепортировался не совсем точно или со слишком громким хлопком, готовил не очень хорошо, переводил продукты. За все косяки незамедлительно следовало наказание. Мне приказывали наказать себя самоистязаниями, а магический контракт заставлял исполнять приказ хозяина. Моя деятельность была аналогична труду 7-летнего ребенка-раба, которого заставляют выполнять обязанности взрослого. В прошлой жизни мне бы и в голову не пришло заставить ребенка приготовить полноценный обед. Но у магов с логикой туго. Сами выбрали юного эльфа, не зная о нашей расе ничего, а потом удивляются, почему это он косячит. Они бы попробовали заставить своего прелестного, мать его, ребенка в возрасте 7 лет растопить камин, сделать уборку во всем доме и приготовить 3 раза в день еды на 4 человек, посмотрел бы я, как он справится. Вот так в постоянной боли и наказаниях проходила моя жизнь. Со временем я научился управлять магическими способностями на высоком уровне, наказаний стало меньше, но нелюбовь к Малфоям закралась в сердце и укоренилась там глубоко. Они до сих пор относятся ко мне хуже, чем к вещи. Это странно, ведь если считаешь разумное существо за товар, вещь, раба, платишь за него большие деньги, то должен относиться соответственно, беречь, ухаживать. Это как я купил бы автомобиль, а когда он требует замены масла или запчастей, вместо ремонта хреначил бы его кувалдой и кричал бы: «Работай, сволочь, чего ты ломаешься?» Хотя аналогия не совсем верная. Правильней будет иначе, если бы я на новом автомобиле микролитражке, который требует обкатки, гонял бы по трассе на полной скорости, при этом бы удивлялся, что машину уносит в занос, и она постоянно во что-то врезается. А вместо того, чтобы начать правильно эксплуатировать микролитражку, тюнинговать ее, чтобы она превратилась в гоночный автомобиль, ее начинают наказывать. Прокалывают шины, царапают корпус. Написать, что ли, для магов книгу под названием «Инструкция по эксплуатации домовых эльфов». 100 примеров неправильной эксплуатации. Еще до пробуждения воспоминаний прошлой жизни я искренне мечтал свалить из рабства и стать свободным домовым эльфом. Просто эльфом. Мои сородичи от такой крамольной мысли пришли бы в ужас и посчитали бы меня сумасшедшим. Да-да, им даже мысль о свободе кажется безумством. Одни привыкли быть рабами, других такими воспитали, они не представляют себе иной жизни. Если подумать, то некая доля логики в этом есть. Во-первых, это не наш родной мир. Предки говорили, что наша планета была уничтожена в результате прилета гигантского астероида. Оттуда через портал избежали немногочисленные эльфы и более многочисленные гоблины, с которыми наша раса враждовала. Гоблины силой отвоевали себе нишу, занялись финансами волшебников, встроились в экономику магического мира Британии. Эльфы же были слишком малочисленными, ну и позволили магам себя обдурить и подсадить на рабский магический контракт. Во-вторых, люди невероятные ксенофобы. Да что уж говорить о ксенофобии, если они друг друга ненавидят. Гомофобия, нацизм, национализм, расизм, шовинизм, антисемитизм и много иных измов, которые наилучшим образом демонстрируют человеческую натуру. Маги испугались эльфов, ведь мы намного лучше владеем магией, намного сильнее. А то, чего люди боятся, они либо уничтожают, либо покоряют. Лишь когда предмет страха становится одомашненным, его перестают жаждать уничтожить. Так случилось с эльфами. Когда мы стали рабами, повязанными по рукам и ногам магическим контрактом, нас перестали бояться, стали презирать и смотреть свысока. Так когда-то люди боялись хищников, волков, тигров и так далее. Сейчас же тигры занесены в Красную книгу, поскольку их всех поубивали охотники. Еще раньше кроманьонцы боялись неандертальцев. Где теперь неандертальцы? Стоит эльфам пожелать свободы, как долго они не проживут. Да, мы невероятно магически одарены и сильны, но все магические наработки эльфов остались в том разрушенном мире. Нынешние навыки – это то, что я демонстрирую. Волшебную палочку нам запрещено иметь, а человеческие способы колдовать никто из эльфов не изучал. Кстати, почему? Наверное, это из-за способа мышления эльфов, им просто ничего подобного в голову не приходило. Запрещено пользоваться палочкой, а дальше по ассоциации кажется, будто эльфам вовсе запрещается учить человеческую магию. Плюс нас учат, что наша, эльфийская магия, намного лучше человеческой. Мол, эти люди думают, что крутые и сильны, но мы-то знаем, что это не так. Просто мы им очень благодарны и относимся как к малым детям. Короче, полный бред, рождаемый в головах рабов, чтобы убедить самих себя, что мы так паршиво живем, потому что сами так пожелали. Ага, блин, ну, прямо я нереально мечтал попасть в рабство, аж ночами не спал, лишь об этом думал. Проще говоря, людские маги слабее магически, но при этом они искуснее и владеют большим арсеналом приемов. К тому же магов больше. Причем самих магов, проживающих лишь в Великобритании, больше, чем всех домовиков вместе взятых, а уж если взять всех волшебников на земле или вообще всех людей, мы им точно не противники. Вот и выходит, что лишь этого достаточно, чтобы домовые эльфы даже не думали вырваться из рабства. Но я, ни они, не собираюсь оставаться бесправной вещью. Нужно что-то придумать, безвыходных ситуаций не бывает. Магия. Да, палочку мне запрещено иметь, но что насчет аренды, лизинга или временного заимствования? У Малфоев хранится множество палочек, когда-то принадлежавших предкам. Если я позаимствую на время одну из них и потренируюсь в чарах, то никаким образом не нарушу приказ хозяина. А чары можно изучить по книгам, у Малфоев обширная библиотека с магической литературой, они там бывают редко, точно реже меня. Никто не обратит внимания на невидимого эльфа, который позаимствует книгу. Помимо палочкового волшебства еще существует много других направлений. Ритуалистика, зельеварение, алхимия, хм. Но ведь маги упоминали лишь, что домовикам нельзя владеть волшебной палочкой. Да-да, именно так. Нигде не было запрета владеть жезлом или посохом, или не палочкой, а чем-то другим. Я хочу стать человеком. Нужно изучить все, что возможно по магическим направлениям и найти способ обрести свободу и превратиться в человека. Не верю, что такого способа не существует. Если уж существуют маги, способные превращаться в животных, то почему бы эльфу не научиться превращаться в человека? Весь смысл жизни домового эльфа заключается в работе и прислуживании хозяевам, выполнении их воли. Эльфы не стремятся к саморазвитию, им этого не надо. Для них главное – это навыки, которые необходимы для выполнения приказов хозяев. Пожалуй, это еще один из факторов, из-за которого эльфы не изучают магию. Еще одним фактором является то, что эльфу зазорно трогать вещи хозяев без их дозволения, если это не нужно для выполнения задания. То есть взять без спроса книгу – это кошмар и ужас. Как для кристально честного и интеллигентного человека ограбить прохожего? Глава 8. Жизнь, боль. Жизнь домового эльфа семьи Малфой – бесконечные боли и страдания. Как бы я ни старался сопротивляться магии контракта, но все равно приходилось выполнять все приказы хозяев. Раз в несколько дней мне точно приказывали наказать себя, и было бы за что. Ведь я трудился, как пчелка, идеально выполнял работу за 10 человек, не делал ни одного косяка, и все равно, когда настроение у Люциуса было плохим, он срывался на мне. Привык, пода. Подо мною тишина, небо полное огня. За все время проживания в поместье Малфоев, никто и никогда не заглядывал в каморку, в которой я живу. 4 квадратных метра, никаких удобств, за исключением самодельного матраса, набитого сеном. Естественно, долго я такое не стал терпеть. Любой русский с молоком матери впитывает народную мудрость. Что не запрещено, то разрешено. Тихо спиздил и ушел. Называется, нашел. Это я веду к тому, что никто не запрещал домовым эльфам воровать. Более того, мне доверена великая честь совершать покупки в лавках Косого переулка. Меня заставляют покупать продукты. Волшебников-торговцев совершенно не удивляет, что у них отовариваются домовики. Для обеспеченных чистокровных волшебников является нормой не задумываться о том, откуда берется еда. Например, Дракомалфой до сих пор считает, что еда появляется сама по себе. Я старательно избегаю показываться ему на глаза, мало ли, какая дурость придет ребенку в голову, а как раб я обязан буду подчиняться и его приказам. Прежнему Догби никогда бы не пришло в голову зарабатывать деньги, тем более воровать их у хозяев. Нет-нет, не надо мазохизма. Не воровать, а оптимизировать расходы с созданием спера, то есть неучтенного остатка. Да, именно, оптимизация расходов. Как может эльф экономить галеоны? С такими-то навыками, невидимость, телепортация и прочее. Конечно, заимствовать излишки у маглов. Излишки, да-да, это ни в коем случае не воровство, ведь Добби, честный домовой эльф, в бюджет крупных сетей супермаркетов изначально заложены убытки от того, что от 10 до 20% товара пропадет в результате различных факторов. Порча в результате неправильного хранения или ошибок при транспортировке, истечение срока годности, воровство и так далее. Воруют везде, от овощных лотков до ювелирных магазинов. Но особенно много воровства в супермаркетах. Ассортимент большой, все под рукой у покупателя, складывается впечатление, что никто тебя не видит. То есть покупатели оплачивают убытки торговых сетей в виде повышенной стоимости товаров вне зависимости от того, будут эти убытки или нет. Поскольку эта статья закладывается с изрядным запасом, то зачастую эти деньги образуют предприятию дополнительную прибыль, то есть фактически торговые сети обманывают покупателей. Добби за честность. Поэтому раз убытки заложены, то они должны быть. Как честный домовой эльф, Добби обязан помочь торговым сетям. В общем-то, найти склады торговых сетей не составило труда. Мне несложно пару раз в месяц телепортироваться на склад, телепортировать гору продовольствия в кухонное хранилище, наложить заклинание от порчи продуктов. Раньше приходилось каждую неделю навещать лавки в Косом переулке, а спер в виде золотых монет, выделяемых на покупку продовольствия, я складывал в сундучок в своей каморке. Какая разница, магловские или магические продукты? Лично я разницы не заметил, ни один из Малфоев тоже. А раз нет разницы, зачем платить? Сумма в месяц получалась довольно солидная, 1000 галеонов. Это в районе 5000 фунтов. Малфои на своем питании не экономили. Если бы через меня еще шли закупки алкоголя, это же золотая жила. Люциус примерно столько же тратит каждый месяц на элитную выпивку. Виски и вино. Правда, виски он покупает волшебный, а вот вино самое обычное, причем берет его у поставщиков-волшебников, которые закупаются в магловском мире и накручивают к цене 20-30%. Но ведь Люциус Малфой чистокровный и маглоненавистник, ему зазорно делать покупки у маглов, но не зазорно пить их вино. Двойные стандарты, за которые Люциус платит звонким золотом. На одном вине я мог бы поднимать по 700-800 галеонов в месяц. Зелья Малфой покупают у знакомого зельевара Северуса Снипа, который является преподавателем зельеварения в школе магии и волшебства Хогвартс. Если бы их закупки шли через меня, то я непременно постарался бы первым делом изучить зельеварение. А что, покупал бы в аптеке Косого переулка ингредиенты, а те, что можно позаимствовать у маглов, брал бы так, варил бы зелья, а спер складывал бы в сундук. Уже полгода я живу, словно двойной агент в тылу врага. Все свободное время уделяю изучению магии. На время беру одну из палочек предков Малфоев, заимствую книгу с заклинаниями из библиотеки и тренируюсь. Не знаю, почему Мажа целых 7 лет учит в Хогвартсе, видимо, человеческие маги действительно слабые и с обучаемостью у них дела обстоят не очень хорошо. Просто я за эти полгода выучил все заклинания за 7 курсов Хогвартса. Чары, трансфигурация, знати. Конечно, до идеала заклинания не отшлифовал, но начало положено. Идеал для меня – это уровень эльфийской магии, то есть когда заклинание используется не просто без палочки и невербально, а на рефлексах и без напряжения, как само собой разумеющееся действие. Если верить учебникам, то сильные и упорные маги, подобно эльфам, могут после долгих тренировок применять некоторые заклинания без палочки, но для сложных чар она обязательно необходима. Поскольку школьный курс заклинаний оказался изучен, я переключился на специализированные заклинания. Многие из чар использовал для улучшения условий проживания. Так маленькая коморка превратилась в огромное помещение при помощи заклинания незримого расширения. Было 4 квадратных метра, стало 400. Все помещение было поделено на зоны. Спальня, кабинет, зона водных процедур, зельеварня. Всю мебель для обстановки апартаментов я заимствовал у маглов. Совершенно не стесняясь, выбирал самые лучшие. Бассейн был самым натуральным, его я тоже позаимствовал, как только освоил заклинание уменьшения предметов. Дальше лишь зачаровал его на подогрев и самоочищение воды. Неподалеку от бассейна сделал баню и хамам, турецкую баню, только работают они за счет чар. Поскольку носить одежду запрещено, а ходить в половой тряпке мне претит, то пришлось извращаться. Как-то в интернете мне встречалась инструкция для девушки по использованию паря. Его на видео повязывали в виде юбки, платья, шортов и головного убора множеством разных видов. А ведь по факту паря – это кусок ткани. В общем, я позаимствовал у маглов много качественной ткани и когда был предоставлен сам себе, красиво повязывал ее в виде тоги. А когда приходилось являться хозяевам, щелчком пальцев трансфигурировал ткань в подобие половой тряпки. Я живу, как король. Если бы еще весь день не приходилось прислуживать, было бы вообще замечательно. Трудно представить реакцию хозяев, если бы кто-то из них заглянул в мою каморку в настоящий момент. Я развалился на шезлонге возле бассейна, курил кубинскую сигару и потягивал дорогое вино из хрустального бокала, выпуская изо рта облака табачного дыма. Неподалеку стоял японский кассетный магнитофон, работающий от батареек, из динамиков доносилась песня «Жанет, поркете вас, Янетте, поркуете вас, красота и наслаждение, сиборитствую, ибо могу себе позволить после тяжелого трудового дня, наполненного тренировками в палочковой магии». Но я постарался избежать обнаружения настоящего жилища, поэтому сразу за входом построил прихожую, которая полностью повторяет мою прежнюю каморку. А вот уже из нее можно попасть в квартиру, сказав стене пароль на эльфийском языке, который маги не знают. Часть стены отъедет в сторону, и гость окажется в гостиной. Впереди стоит кожаный удобный диван, перед ним журнальный столик и дальше огромный телевизор с видеомагнитофоном и стойка с видеокассетами. Дальше припаркован красный Porsche 911 Turbo. Пусть ездить на нем я не могу, но любоваться и посидеть в салоне никто не запретит. Слева расположилась уютная ниша, которая совмещает в себе кухонный уголок и бар. Бар уставлен множеством бутылок всевозможного алкоголя, а на кухне стоит кофемашина. В уголке притаился зачарованный шкаф для хранения продуктов. Если обойти кухню, гость попадает в бильярдную, дальше за дверями находится санузел, кабинет, зельеварня. Еще дальше банный комплекс с бассейном. Если же из гостиной пойти направо в неприметную дверь, то взору откроется большая спальня с кроватью-траходромом, на которой запросто поместится 5-6 человек и еще больше домовых эльфов. Тут есть гардеробная, в которой хранится множество паря. Но когда-нибудь у меня будет одежда, самая настоящая, пускай даже обычная, но одежда. Свободу домовым эльфам. Щелкнув пальцами, я призвал из библиотеки книгу. На обложке было написано «Руны для начинающих». Попивая вино, Я погрузился в занимательный мир рунной магии. Рунная магия – это интересно. Руны – это основа ритуалистики и артефакторики. Зная их и способы применения, можно творить удивительные вещи. Запоем читая книги из библиотеки Малфоев, я за полгода изучил рунную магию. Обычному человеку сложно усвоить такие объемы информации в столь короткие сроки, но есть такое занимательное направление магии, как окклюменция или гелименция. Окклюменция – это защита сознания от чтения мыслей и упорядочивания разума. Она дает множество преимуществ магу, например, эйдетическую память. Я насел на окклюменцию. Благодаря постоянному использованию эльфийской магии у меня была сильная воля, благодаря которой освоение окклюменции шло очень быстро, а вместе с ней улучшалась память, увеличивалась скорость усвоения информации. Дошло до того, что мне достаточно быстро пробежаться по странице глазами, чтобы запомнить и усвоить текст. Когда в библиотеке закончились книги по рунной магии, я перешел к изучению легилименции. Это аналог чтения мыслей, но не в том виде, как привыкли описывать это фантасты, а в виде воспоминаний мыслеобразов. Вначале тренировался на павлинах, потом перешел на маглов. Помимо этого начал изучать ритуалистику и артефакторику, так что теперь ежедневно проводил различные ритуалы и пытался зачаровать предметы при помощи заклинаний и рун. Кое-что начало получаться. Моей первоначальной целью было научиться создавать волшебные палочки, что не так просто, как кажется. Купить магические сердцевины просто, платить деньги аптекарю, получая на руки товар. В качестве сердцевины выступают части тел волшебных животных, а лучшими считаются сердечная жила дракона, перо феникса и волосы единорога. Но чтобы сделать волшебную палочку, нужно знать руны, ритуалистику, зачарование и зельеварение. Поэтому пришлось начать изучать и готовить зелья. Ежедневно я портил ингредиентов на десятки галеонов. Зельеварение – дорогая наука, без денег научиться варить хорошие зелья нереально, как и стать хорошим поваром без перевода множества продуктов. 2 года прошли в авральном режиме. Я продолжал выполнять трудовую повинность, периодически получал наказания и развивался как маг. За это время кажущаяся большой библиотека Малфоев была прочитана вся, точнее, вся ее часть со знаниями по волшебству. Как оказалось, 3/4 библиотеки занимает художественная литература. По знаниям и навыкам я далеко ушел от выпускников Хогвартса. Если бы эльфам давали мастерство, то я бы получил его в области чар, рунной магии и зельеварения. Результатом множества экспериментов стало создание волшебной палочки. Ой, то есть не палочки, ведь их эльфам запрещено иметь. Волшебная метелка от пыли, пипедастр. Что может быть менее подозрительным, чем домашний раб с пипедастром? Подумаешь, перья, они совершенно не мешают волшебному пипедастру творить чары не хуже, чем обычной волшебной палочкой с сердечной жилой дракона. У меня таких инструментов с приличным запасом, могу хоть каждый день колдовать новым пипедастром. С ним заклинания даются намного проще. Если сам я телекинезом в настоящий момент могу поднять около 3 тонн, то с пипедастром могу жонглировать большими бетонными блоками. На бзик домового эльфа, который всюду носит с собой пипедастр, хозяева не обращали ровным счетом никакого внимания. Также маглы не обратили бы внимания на то, что садовник ходит с секатором, а официант с нарзанником. Зельеварение – одна из самых удивительных волшебных наук. Ох, сколько же счастья и радости подарили мне зелья. Все началось год назад, когда я научился варить сложное оборотное зелье, которое позволяет на время превращаться в человека, чей волос использован в составе. Как выяснилось экспериментальным путем, на домовых эльфов зелье тоже действует. С тех пор я почти каждую ночь стал посещать бордели, где на полную катушку оттягивался. Посещение борделей не нанесло урона моему сперу из галеонов. Зачем тратить золото, когда можно незаметно позаимствовать деньги у магловских банкиров? Не самый распространенный способ кредитования, но я же не вор, нет. Я благонадежный заемщик, чтящий статут секретности. Домовым эльфам нельзя показываться на глаза маглам. Значит, я волен сам себе выдать кредит из средств банковского хранилища. Да, кредит беспроцентный и выдан. ХМ. На 1000 лет с отсрочкой платежа на 999 лет. И никто не виноват, что к моменту начала выплаты по кредиту, банка уже не будет существовать, как и кредитора, скорее всего, не будет в живых. Вот такой я честный эльф, честнее меня лишь депутаты. По окончании трудового дня я брал из сундучка пачку фунтов, выпивал дозу оборотного зелья с волосом симпатичного парня-магла, натягивал на себя большой отрезок ткани наподобие арабского шейха, другой кусок ткани превращался в челму, и Добби шел кутить. К окончанию действия зелья я покидал жрицу любви и оказывался в своей каморке. Зельеварение и эксперименты в области артефакторики нанесли серьезный удар по запасу галеонов. Я потратил целое состояние, 26 тысяч золотых кругляшей. В итоге в сундучке сейчас находилось всего 10 тысяч галеонов. Вот такой я бедный и несчастный домовой эльф. Но заимствовать у магов нельзя, у торговцев с этим строго, все зачаровано так, что даже я не смогу взять в долгосрочный невозвратный лизинг что-либо. Конечно, все, что было можно, я брал в мире маглов. Древесина, целебные травы и прочее. Если бы покупал их, то моих денег не хватило бы. А домовик, который меняет фунты на галеоны в банке Гринготтс, это очень подозрительно. Особенно если учесть нелюбовь между эльфами и гоблинами, которым этот банк принадлежит. 3 года я уже не тот эльф, что прежде. За это время удалось продвинуться не только в магических навыках и устроить комфортную жизнь. Я пытался найти выход из создавшегося положения. Одним из вариантов было нанять мага, который выкупит меня из рабства и освободит. Но это не так просто, как кажется. На подобную авантюру мало кто подпишется. Пришлось налаживать контакты с сородичами-эльфами, чтобы иметь актуальную информацию. Сегодня я выгадал немного времени и отправился в Хогвартс навестить самую большую общину домовиков. В связи с окончанием учебного года у них серьезно убавилось работы, поэтому можно было пообщаться. Вообще Хогвартс вроде как закрыт от перемещений с помощью аппарации порт-ключей. Первое – это способ волшебников телепортироваться самостоятельно. Второе – перемещение с помощью зачарованных предметов. Но от эльфийского способа телепортации никакой защиты нет. Так что я спокойно телепортировался прямиком на кухню. Кухня Хогвартса – это большое помещение на цокольном этаже старинного замка. Она расположена прямо под большим залом, который выполняет в школе роль столовой, и размерами соответствует ему. Тут было множество эльфов. Внешность их на мой вкус была далека от идеала. Такого же небольшого роста, лысые, даже женщины, с огромными глазами размером с небольшие помидоры и ушами, напоминающими крылья летучих мышей. Несмотря на начавшиеся каникулы, они суетились, ходили куда-то, левитировали посуду и продукты. Все эльфы были облачены в полотенце с гербом Хогвартса. Герб был выполнен в виде щита, поделенного на 4 части, в каждой из которых было изображено по животному, которое является символом одного из факультетов. Орел, Рейвенкла, змея, Слизерин, лев, Гриффиндор, барсук, Пуффендуй. Натянув на лицо широкую улыбку, я гордо выпрямил спину, одернул белоснежную тогу с рунной вышивкой и двинулся в сторону знакомой эльфийки. Страшненькая, аж дрожь пробирает, но я не должен показывать вида. Знать руны и не использовать их было бы глупо. Рунная вышивка нанесена на алые ленты из 2 слоев ткани, обработанной специальными зельями. Ленты нашиты на белую ткань рунами во внутреннюю сторону, из-за чего их незаметно. Еще моя тога опрыскана специальным зельем, которое увеличивает привлекательность у противоположного пола. Этот трюк я позаимствовал у одного раскрученного мага-писателя, которого случайно заметил во время презентации очередной книги. Мистер Локхарт оказался неплохим окклюментом, но при этом никаким конспиратором. Его помешанность на славе, наверное, разжижала мозги. Стоило мне написать ему восторженное письмо с просьбой поделиться секретом успеха среди слабого пола, как он ответил, прислал мне рецепт зелья. Я его немного творчески переработал, чтобы воздействовать на домовых эльфиек, теперь стало проще вступать в контакт с частью сородичей. Проблема в том, что эльфы считают меня сумасшедшим. Я веду себя не как домовой эльф, пусть не высказываю вслух свою точку зрения по поводу рабства, но все равно постоянно ловлю на себе осуждающие взоры. Как же, я же почти одеваюсь, причем в новые ткани, которые ношу на манер тоги, да еще беру с собой странный артефакт пипедастр. Я словно представитель нетрадиционной ориентации и одновременно свободный художник, который не придерживается определенной моды и одевается в яркие и кричащие одежды, например, заворачивается в скотч, липкую ленту. С сумасшедшим никто не хочет общаться, эльфы воротят от меня нос, а притворятся еще и перед ними запуганным рабом в половой тряпке. Да ну нафиг, пришлось пойти на ухищрение, чтобы привлечь к себе внимание хотя бы части эльфов, точнее, эльфиек. Сладострастные взгляды на не такого, как все эльфа, вызывают зубовный скрежет у мужской половины эльфов. Это не добавляет любви и уважения с их стороны, но мне плевать. Пройдя 5 метров по кухне, я поймал влажный взор одной из эльфиек. Понимая, какие чувства вызываю у этой молоденькой, всего 50-летней эльфийки, я улыбнулся еще шире, копируя Локхарта. По милым порозовевшим щечкам, стало понятно, что улыбка достигла цели. «Здравствуй, Тинки», проникновенный тон должен был дополнить образ Дон Жуана. «Великолепно выглядишь. Эти разводы муки на полотенце тебе идут, сразу говорят о том, какая ты хорошая хозяюшка». «Ой», Тинки обратила внимание на пятна от муки и от смущения зарделась. Взмахнув правой ладошкой, она вмиг заклинанием избавилась от грязи. Потом она вскинула на меня большие глаза, полные влюбленности, и прошептала: «Здравствуй, Добби. Не ожидала, что ты сегодня заглянешь к нам в гости. У тебя что, нет работы? Что ты, Тинки?» Пришлось добавить в голос легкого возмущения: «Ни в коем случае. У меня очень много работы. Добби самый занятый эльф на свете. Мне приходится выполнять очень много работы». Но ради прекрасной Тинки все же удалось выгадать небольшую паузу. Точное попадание. Эльфы любят, когда у них много работы и не умеют врать. В эльфийском языке нет слова «ложь», применимого к эльфам. Вранью соответствует речевой оборот с участием гоблинов. Например, говорит как гоблин или гоблинские слова. И когда я говорю, что имею много работы, словно демонстрирую высокий социальный статус, а то, что смог в плотном графике выделить время на посещение девушки, это показатель большой заинтересованности. Благо, что на соломенный матрас в кладовку меня сразу не потащит, поскольку эльфийские ухаживания могут длиться годами и даже десятилетиями. На расу накладывает свой отпечаток долгожительства. Полагаю, если бы люди жили в 10 раз дольше, то тоже поступали бы аналогичным образом. Что нового в Хогвартсе? В этом году в школу будет поступать сам Гарри Поттер, с восторгом поведала Тинки. Да ты что? Постарался непритворно удивиться я. Да кому нужен этот Поттер? Мальчика считают национальным героем. 10 лет назад в годовалом возрасте он якобы убил волшебника по прозвищу Волан-де-Морт, который со своей бандой пожирателей смерти терроризировал всю магическую Британию. Волан-де-Морт настолько запугал магов и магических существ, что все боятся называть его по прозвищу и зовут сами знаете кто или тот, кого нельзя называть. Я не верю в то, что годовалый ребенок сумел победить взрослого и сильного мага. Тут одно из нескольких. Либо в доме Поттеров была ловушка и темного лорда грохнули противники, либо его убили родители Гарри, либо Волан-де-Морт инсценировал свою смерть, сам же загорает где-нибудь в тропиках. Ведь тело мага так и не нашли, обнаружили лишь его мантию и горсть праха. Стоит заметить, что мой хозяин Люциус Малфой был одним из пожирателей смерти, входил в ближний круг Волан-де-Морта. На самом деле того, кого нельзя называть, звали Том Реддл. Об этом мало кому известно, но я был рабом в поместье Малфоев и много чего слышал уже во времена пожирательской карьеры хозяина. Да, с восторгом продолжила Тинки. Представляешь, нам выпадет честь прислуживать самому Гарри Поттеру. Везет же некоторым, грустная улыбка, конечно, не верх актерского мастерства, но была принята за чистую монету. Что еще нового? Новым преподавателем Зати в этом году станет Квирину Скверрелл, перешла на заговорщицкий шепот Тинки. Он раньше преподавал магловедение, но уехал в экспедицию. Говорят, господин Квирреллу пережил встречу с вампирами. Когда он вернулся из Олбани в Шотландии, то у него стала плохая магия. Эльфы могут почувствовать в магах сильные проклятия, нанесенные темной магией. Плохая магия, со слов Тинки, должна означать, что Квирреллу чем-то проклят. Это очень хорошо для меня. Волшебник, хорошо знакомый с миром маглов, раз преподавал магловедение, которому наверняка требуется исцеление, должен серьезно нуждаться в деньгах. Стоит к этому прибавить, что как преподаватель Хогвартса он может выйти на контакт с попечителями Хогвартса, одним из которых является Люциус Малфой. Малфой не тот человек, который будет общаться абы с кем. Нельзя выбрать первого попавшегося проходимца и договориться с ним о выкупе домового эльфа у Малфоев с последующим освобождением. Люциус даже не станет читать письмо от незнакомца, кинет его в камин. А вот письмо от преподавателя Хогвартса наверняка прочитает. При этом нереально сложно найти мага из круга, с которым будет общаться Люциус Малфой, готового пойти на мутную сделку с незнакомцем. Хм, можно попробовать поработать с этим Квирреллом. Уж больно перспективно выглядит такой маг, который может ухватиться за любой способ спасения. Спасение равно деньги, много денег на лечение у дорогостоящих специалистов с использованием редких зелий и сложных ритуалов. Жалко господина волшебника, Притворство мой конек. Без него в последние годы мне бы не удалось продержаться, свихнулся бы от постоянных самоистязаний. Вот и Тинки поверила и приняла грустный вид. Да, согласилась она, господин Кверрелу такой молодой волшебник и уже сумел где-то заполучить плохую магию. Комментарий к глава 8. Гостиная Добби, что-то вроде этого. HTTPS Дривига Глицом Филе D1GL04ZKZ3PKP6GR7IFUFN32VWQ3EVIFUSPSHARING Пипидастр. HTTPS Дривига Глицом Филе D15N2KXBV2IP5AX3R3M2743VIFUSPSHARING Глава 9. Одним из умений эльфов является возможность отслеживать потоки магии, на которые они настраиваются. Так эльфы чувствуют своих хозяев и могут услышать их зов хоть с другого конца планеты, если это место не защищено особыми чарами. Например, таким сверхзащищенным местом является Азкабан. Даже эльф не может туда телепортироваться. Оборотное зелье с волосом среднего возраста могло меня превратило в 40-летнего мужчину, высокого, с военной выправкой, с темно-карими глазами на округлом смуглом лице и с короткими черными волосами. Внешность типичного араба с Ближнего Востока не особо примечательная, если не брать в расчет слишком темный цвет глаз. Из общественной совятни я отослал письмо к Вереллу. Настроился на магию совы. Обычные совы слишком тупы, чтобы разносить почту и находить нужных адресатов. Почтовых птиц выводят маги-химерологи, поэтому они обладают собственной магией и намного умнее сородичей. Когда сова понесла ответное письмо, я попросту сконцентрировался на нем и переместил к себе. Так я дома отбираю корреспонденцию у сов и перемещаю письма на стол в кабинете Люциуса Малфоя. На следующий день под той же самой внешностью я ровно в полдень зашел в паб «Дырявый котел», расположенный в центре Лондона на улице Черинг-Кросс-Роуд. Именно через него многие маги попадают в косой переулок. За крайним столом лицом ко входу со стороны Магловского Лондона сидел бледный молодой человек. Он нервничал и был напряжен. На голове у него был фиолетовый тюрбан. Аккуратная темно-коричневая мантия идеально сидела на его стройной фигуре. Бар «Дырявый котел» за 3 года ни капли не изменился. Он до сих пор был крошечным и невзрачным. Для места сборища волшебников со всей Британии бар был слишком темным и обшарпанным, словно его владелец поставил целью сохранить аутентичность средневековья. А если быть честным, то Том просто не хотел вкладывать деньги в ремонт. Из иных посетителей тут была пара пожилых ведьм, которые пили чай с пирогом и активно сплетничали. Увидев меня, Кверрелл подобрался. «Добрый день, мистер Кверрелл. Абдель-Аят, полагаю», заикаясь, профессор Кверрелл схватил меня за руку и начал ее трясти. «Н не могу передать, насколько я польщен встречи с вами. Ох, странные дела. Я почувствовал попытку вторжения легилимента в разум, которую тут же отфутболил с помощью окклюментного щита. Акверинус переигрывает, его радостный тон никак не совпадает с холодным взглядом убийцы, а притворное желание казаться слабее при его магической силе, это странно. Кстати, Тинки была права, есть в парне какая-то темномагическая гадость. Если не лечить, то долго он не протянет. Рад знакомству, мистер Кверрелл, тепло улыбнулся я, поправляя одежду, которая не одежда. Совершенно верно, Абдель-Аят. На миг уголки губ поползли вверх, но я справился с эмоциями и не продемонстрировал до конца улыбку. Шутка должна оставаться таковой без оглашения. Выбрать первое попавшееся арабское имя – это слишком просто и пошло. Пришлось некоторое время полистать арабско-английский словарь. Абдель переводится как «раб» или «слуга», а «аят» – «знамение», «чудеса». То есть я представился как раб, творящий чудеса. Самый смак был в том, что у Кверрелла был тюрбан, а у меня классическая белая с черными узорами куфия. Точнее, я считал, что это обычный кусок ткани, который выглядит как куфия, а для остальных это был арабский головной убор, который, по сути, и есть тряпка. На ногах были надеты бахилы из плотной серой ткани с нашитой снизу плотной кожей, ведь бахилы – это не обувь и не одежда, то есть и магический контракт не нарушил, и вроде как не босиком по улице хожу. Наряд напоминал балахон египетского шейха, плюс на иностранное происхождение указывал мой акцент, вполне натуральный. С изначальным акцентом домовых эльфов у меня давно не осталось ничего общего, он напоминал смесь русского и азиатского акцентов, то есть в принципе можно было спокойно выдавать себя за араба. «Не понимаю, мистер Аят, зачем вы хотели со мной встретиться?» пробормотал Кверрелл с таким видом, словно он напуган нашей встречей. «Желаете сразу перейти к делу?» Хороший подход, но на Востоке так дела не делаются. Вы же, насколько наслышан, там бывали? Кивнул я на тюрбан. Приходилось, принял сконфуженный вид Квиреллу. Тюрбан – это подарок африканского принца. Хороший подарок. Обмен тюрбанами означает дружбу на всю жизнь. Если принц подарил вам тюрбан, тем самым он выразил вам свое дружеское расположение. Мне приходилось говорить растянуто и медленно, словно никуда не спешу. На самом деле сейчас время ланча, и меня в любой момент могут вызвать. Только не являться же перед Малфоями в образе человека, поэтому надежда была лишь на то, что ланч пройдет без неприятностей и удастся убрать со стола дистанционно. В крайнем случае придется наказать себя. Очень сурово наказать походом в русскую пыточную, под названием парная. Ух, как я себя накажу. Напущу побольше жара, под 100 градусов, затем со всей силы отхлестаю все тело мокрыми ветками с листьями. С тех пор, как построил в каморке баню, я себя всегда так наказываю по приказу хозяина. А это 1-2 раза в неделю, иногда больше. Или лучше наказать себя, надолго закрывшись в турецкой бане и напустив туда побольше обжигающего пара. Даже не знаю, все такое вкусное. В смысле, очень суровое наказание, без сомнений. Пусть хозяева почитают об этом в средневековой западной литературе, там точно об этом скажут и не соврут. Ох, мистер Аят, вы же с Востока, смущенно потупился к Квиреллу, больше не стараясь прощупать меня легилименцией. Не против, если наша беседа станет более приватной? Получив кивок в качестве согласия, я привычным щелчком пальцев установил звуковой барьер. Это простое для домовых эльфов колдовство, выполненное быстро и без малейшего напряжения, привело Квирелла в большее напряжение. Он стал воспринимать меня всерьез. «Ха, хорошие чары», — сказал он, добавляя взмахом руки, сопровождающимся легким напряжением, свое заклинание от прослушки. Демонстрацию бесполочкового невербального колдовства в исполнении волшебника я оценил в полной мере. До этого в магической Британии было известно о 2 столь сильных и выдающихся магах – Дамблдоре и Волан-де-Морте. Теперь вот появился какой-то молодой полукровка, бывший профессор магловедения, очень сильный волшебник с мощным темномагическим проклятием, притворяющийся запуганным слабаком. Как любопытно! Проявил я неподдельный интерес. Вы очень сильный волшебник, мистер Квиреллу. Жаль, что такой талант прозябает на должности преподавателя, но детишек тоже должен кто-то учить. Лучше пусть это будет сильный и умелый маг. Вы-то тоже меня удивили, мистер Аят, изобразил смущение Квиреллу. Собрались 2 клоуна и играют друг для друга, как артисты на публику. Один притворяется человеком, другой, нет, не эльф, а на мгновение показалось, что это может быть кто-то из наших, но магия не та, человеческая. Эльфийскую я бы почувствовал. Предлагаю перейти к делу, с нетерпением произнес Квиреллу. Конечно, у меня есть для вас дело на 1 000 000 фунтов. Магловские деньги, презрительно скривился собеседник, словно съел лимон. Настолько искренним было негодование, что он забыл о заикании. Это у вас в Британии используются галеоны этих мерзких гоблинов? Презрение к гоблинам было искренним с моей стороны, поскольку в эльфах воспитывается подобное отношение к бывшим соседям-варварам из нашего мира. Во всем остальном мире волшебники охотно пользуются магловскими деньгами. Будем откровенны, в вашем положении они понадобятся. И какое же у меня положение? Напрягся Квиреллу. По всем признакам, мистер Квиреллу, на вас лежит сильное проклятие. Обычным магам этого не видно, но таким сильным волшебникам, как мы с вами, такое видно сразу, не так ли? Да, допустим, слегка расслабился и изобразил внимание Квиринус. И зачем же мне магловские деньги? Такие проклятия обычные колдомедики не снимут. Вам нужно будет обращаться к опытному малефику-ритуалисту. Подобных специалистов в Британии невозможно найти, следовательно, вам придется искать за границей. Во всем мире, за исключением Британии, маги охотно принимают к оплате фунты и доллары, а малефики берут за свои услуги очень дорого. К тому же гоблины тоже с радостью принимают фунты к обмену на галеоны, они на этом делают неплохой спред. 1 000 000 фунтов – это 200 тысяч галеонов. На некоторое время Квиреллу погрузился в раздумья, что-то обдумывая. В итоге он пришел к какому-то мнению, которое поспешил озвучить с фирменным заиканием. «Да, допустим, вы меня заинтересовали. Поясните, что такое спред?» «Банковский термин – это разница в обменном курсе, та прибыль, которая достается банку за операцию обмена валюты. С 1 000 000 гоблины заработают столько, что хватит выплатить месячное жалование всем клеркам Гринготтса. Интересные познания о маглах, изучающий пробежался взглядом по моей фигуре Квиррелу, особенно для волшебника. И что же вы хотите от скромного преподавателя защиты от темных искусств? Сущие пустяки. Вам нужно будет дать свободу одному домовому эльфу. Видимо, это необычный эльф, предположил Квиринус. Самый обычный, мистер Квиррелу. А вот его хозяин не последняя фигура в магической Британии, Люциус Малфой. Вам что-нибудь говорит это имя? О, да, покачал головой Квиринус. Это будет непросто. На покупку эльфа я вам выделю еще 1 000 000 фунтов. Это минимум в 4 раза перекроет его реальную цену. Мистер Малфой знает толк в деньгах, так что он с радостью продаст своего домовика, после чего купит другого. Но вы можете пойти иным путем. Например, оставить эти деньги себе, взять мистера Малфоя под контроль и приказать подарить вам домовика Добби или уговорить Люциуса. Довольно щедрое предложение, мистер Аят. Вы толкаете меня на применение непростительного заклинания, ухмыльнулся Квиррелу. Что вы, мистер Квиррелу, как исполнять свою сторону сделки, остается исключительно на ваше усмотрение. Хоть воскрешайте мистера Ридла и просите его приказать слуге передать вам домовика. На последней фразе у Квиринуса задергался левый глаз. Нервный тик был самым натуральным. Как актер-самоучка я это прекрасно видел. И как же вы предлагаете заключить сделку? Справился с нервным тиком Квиррелу. Конечно же, магический контракт. Квиринус задумался. Я в ближайшее время буду занят. Если вас устроит долгосрочный контракт, насколько долгосрочный, не хочется прозябать в рабстве долго, а других вариантов пока не предвидится. Год. Да, год, сказал Квиррелу. Скажем, я возьму в предоплату полную сумму и обязуюсь в течение года выполнить свою часть сделки. Если же не сделаю этого, то верну вам всю сумму. Не самое лучшее предложение. Это еще я мягко подумал. Если бы не шла речь о магическом контракте, то посчитал бы, что Квиррелу желает меня кинуть, как классический мошенник. Но если он не выполнит условий, то контракт его убьет. Может, Квиринус просто не рассчитывает прожить целый год, считая свое проклятие неснимаемым. А что, дельная мысль для смертельно больного человека, взять с лоха иностранца 1 000 000 фунтов, напоследок оторваться по полной программе и отъехать на тот свет. А может, Квиррелу хочет вначале исцелиться, а уже потом выполнить свою часть сделки? Если не вылечится, то исполнять условия сделки не придется, мертвым плевать на все, куда ни кинь, везде клин. С другой стороны, я ничего не теряю. Для домового эльфа достать магловские деньги, как заварить и подать хозяину чашку чая, легко и просто. Магические усилия прикладываются почти одинаковые. К тому же у меня останется еще приличная сумма от прошлого тайного кредитования. Откровенно говоря, ваши условия, мистер Квиррелу, слишком не вписываются в рамки ведения бизнеса. Но мы же не маглы, магический контракт не даст нарушить условия сделки. Однако, 2 миллиона – это приличные деньги. Даже если их просто положить в банк, то одних процентов за год набежит приличная сумма. Кто поручится, что вы не поступите подобным образом, а в конце года просто вернете мне деньги? Никто, ухмыльнулся Квиррелу. Но это я вам нужен, а не вы мне. Так что скажете, мистер Аят, договор, протянул я ладонь. Договор, радостно оскалился Квиррелу, ничуть не напоминая изначального зашуганного паренька. Но он тут же сообразил, что сквозь маску проявилось настоящее лицо, и вернулся к образу забитого и напуганного волшебника. Бар мы покидали довольные совершенной сделкой. У меня в кармане был магический контракт на пергаменте, а у Квиррелла в кармане мантия с незримым расширением 2 миллиона фунтов наличными. К счастью, я успел вовремя телепортироваться домой, чтобы убрать посуду, оставшуюся после ланча. Посещать баню в полдень не было никакого желания, тем более, вчера я уже парился. Пиво можно у маглов заимствовать, но вкусное пиво обычно варят в небольших пивоварнях, у которых в бюджет не заложена серьезная порча и пропажу быстро обнаружат. К тому же пропажа большого количества пива приведет к убыткам, которые могут даже стать причиной закрытия пивоварни. Обычно я телепортировал себе кружечку пива на пробу, после чего покупал понравившийся сорт в больших количествах. Вечером после дегустации оценил и влюбился в пиво одного ирландского паба, в котором владелец сам варит несколько сортов пенного напитка. Оборотное зелье варить очень долго, стоит оно дорого, поэтому лучше сразу накупить большой запас пива. Чары помогут его сохранить на долгий срок. Приняв внешность араба, я телепортировался в темный проулок возле ирландского паба. Заведение оказалось атмосферным. Посетители-ирландцы с удивлением и любопытством стали меня разглядывать. Понятное дело, не каждый день на окраине Дублина в паб заходит араб, особенно если учесть, что мусульманская вера запрещает употребление алкоголя, а арабы в большинстве являются мусульманами. Внутри было много столов и людей, длинная барная стойка шла почти по всей длине бара, свободных мест не было. Над барной стойкой висело несколько телевизоров, вдали виделся настольный футбол, в который с азартом играли несколько посетителей. За барной стойкой сразу два бармена, молодые парни в черных футболках, разливали пиво и тут же передавали его посетителям или официанткам. Я обратился к ближайшему бармену. «Любезный, у вас можно купить пиво кегами?» «Простите, сэр, но нет», — покачал головой юноша. «Жаль, пришлось выйти на улицу и телепортировать себе пару ведер, поскольку других емкостей дома не было, а искать и прихватизировать сейчас канистру будет лишней тратой времени. А если потащу на себе 40-литровый бак, то буду выглядеть подозрительно». С ведрами я зашел в паб и под удивленными взглядами посетителей протянул емкости бармену. Заказал пиво. У бармена глаза полезли на лоб. В пересчете с пинт целое ведро, это 7 литров пива в каждом. На улице, зайдя за угол в темный проулок, я телепортировался в каморку и перелил пиво в бак. Каковы же были глаза бармена, когда я второй раз зашел за пивом уже с пустыми ведрами. Посетители с еще большим интересом наблюдали за представлением, они посмеивались. «Того же пива, сэр?» – спросил удивленный бармен, большими глазами разглядывая меня. «Да, сэр, будьте любезны». На этот раз меня на улицу провожали взглядами все посетители. Как и следовало ожидать, 40-литровый бак еще не заполнился. Но на этот раз пришлось задержаться, поскольку Люциусу Малфою понадобились мои услуги. Хорошо хоть, он не приказывал показаться на глаза. Я выполнил все приказы под невидимостью. Прошло полчаса. Оборотное зелье должно вскоре прекратить свое действие. Подхватил ведра и пошел по новой. Те же люди, тот же паб, бармен при виде меня, твердо стоящего на ногах, поделил в уме количество пива, которое я уже купил, и не поверил собственным глазам. Как после такого можно еще ходить? «Слушай, парень», — сказал он, — «ты что, пивом пожар тушишь?» «Да, пытаюсь утопить пламя своей души». Народ вокруг стал громко ржать от несуразности ситуации. «Еще пиво?» – неуверенно спросил бармен. «Ага, того же, вкусное, зараза». Бармен, передавая мне первое наполненное ведро, не выдержал и спросил. «Слушай, парень, как у тебя получается там много и быстро пить, при этом стоять на ногах? Я из пустыни, для меня это все просто пустяки. Пиво пьешь, оно тут же оседает про запас, как в горбу верблюда. А потом я неделю хожу постоянно слегка поддатый и счастливый». Бармен, судя по его ошарашенному виду, принял мою импровизацию за чистую монету. Его можно понять, в Ирландии пока еще те времена, что встретить араба довольно проблематично, а об Африке тут весьма размытые знания. Можно без легилименции понять, о чем он подумал в этот момент. Ну, он араб, наверняка они все так умеют. Тут один из посетителей, худой рыжеволосый мужчина, вздохнул с затаенной грустью и посмотрел на меня с откровенной завистью во взгляде. Он произнес: «Везет же вам, вот бы мне так». Бармен засуетился и громко произнес: «О, это потрясающе, я еще никогда не видел настоящих арабов». «Так и сейчас не видишь, я же не настоящий». «Сэр, я бы хотел с вами сфотографироваться», — с восторгом продолжил бармен. «Хорошо, без проблем». Тут же на свет появился фотоаппарат, мы сфотографировались. Я взял ведра и отправился домой. В бак как раз не влезло 2 литра, их-то я выпил. Запас пива, каким бы большим он ни казался, не бывает бесконечным. Когда через месяц весь пенный напиток подошел к концу, я вновь отправился в тот самый паб. На этот раз подготовился и взял пару 20-литровых канистр. Сразу после выхода из переулка я застыл, поскольку на витрине паба красовался большой плакат, примерно 2 на 2 метра. На нем была моя фотография в виде араба под оборотным зельем, с ведрами, наполненными пивом, и на плакате большими буквами подпись: «Только в нашем пабе арабы заказывают пиво ведрами». Стоило мне зайти внутрь, как бармен меня тут же признал. Он благодушно и радостно тут же произнес: «Добрый вечер, сэр, вы сегодня без ведер?» «Добрый вечер», — кивнул я, — «на этот раз с канистрами, чтобы 10 раз не бегать». Когда бармен увидел канистры, у него глаза полезли на лоб. «Ао, протянул он, да сюда всякиго войдет, именно на это я и рассчитывал. Кстати, хороший плакат, мне понравился. Июль 1991 года не только ознаменовался началом распада СССР, но и принес радостную новость. Дракомалфою 31 числа прислали письмо о зачислении в школу магии и волшебства Хогвартс. И эта новость больше радовала меня, чем Драко. Ведь это означает, что почти 10 месяцев в году одним мелким мудрым мальчиком в поместье будет меньше. У меня убавится работы. Желать другим плохих вещей нехорошо, особенно любимым хозяевам, даже мысленно. Магия контракта бдит. Поэтому я хозяевам желаю всего наилучшего. Например, Драко обожает квиддич. Это замечательная игра, в которой несколько команд волшебников летают на больших скоростях верхом на летающих метлах без всякой страховки. Их в это время пытаются сбить несколько деревянных мечей. Разве не прелестно? Вот и я всей душой надеюсь, что мечта Драко исполнится. Он станет играть в квиддич за сборную факультета, на который поступит. Может даже так случиться, что один мудрый человек сделает доброе дело, удобрит землю, желательно на глубине в пару метров. Чем меньше популяция хозяев, тем ближе свобода Добби. Жаль, что Люциус Малфой не играет в квиддич и не увлекается экстремальными видами спорта, например, прыжками без парашюта. Я желаю хозяину только лучшего, чтобы он был здоровым. Свежий воздух полезен для здоровья, а на высоте нескольких километров он наисвежайший. С утра в доме был аншлаг. Меня задергали по разным поручениям. А все от того, что Малфой непростые волшебники. Они нигде не работают, живут на ренту от сдаваемых в аренду земель, почти безвылазно сидят дома. Обычные маги дождались бы выходных и лишь тогда повели бы ребенка в косой переулок. Но Малфой собрались идти 1 августа, то есть на следующий день после получения письма из Хогвартса. Люциус и Нарцисса долго наряжались, а по дому носился мелкий блондинистый электровеник и через каждые 5 минут спрашивал: «А вы купите мне метлу? Ну, пожалуйста». Нарцисса не выдержала и сказала нейтральным тоном: «Мы зайдем в магазин и посмотрим на метлы, Яху». Обрадовался мелкий носитель кучи проблем для магического раба. Люциус смерил ребенка строгим взглядом и с нажимом произнес: «Сын, не смей вести себя так на людях, не позорь фамилию Малфой, бери пример с меня». Мальчуган притих и скопировал позу отца, он надулся, как важная лягушка, что выглядело комично. После этого Малфой, наконец, переместились портальным камином в лютный переулок, который соседствует с косым переулком. Тем самым они подарили мне несколько часов отдыха. Как бы убедить себя, что яды пойдут на пользу хозяевам? Хм, но ведь гомеопатия полезна, а в ней используют для лечения яды, которые очень сильно растворены. Если растворить в супчике яд курари, то получится отличное гомеопатическое средство, способное решить мою проблему.